И ведь действительно, нифига не знали. На военной кафедре нас натаскивали на Т-64. В войсках стал командиром взвода Т-90. И откуда бы, спрашивается, знания взялись? Вспомнив свое состояние по прибытии в полк, особенно в первые дни, решил его спроецировать на теперешнюю легенду. Так что именно таким студентом и буду, каким был взводным в первый месяц своей службы, который ни хрена не знает. Причем вечным студентом второго курса. Все, решено. Филолог. Так, а русский откуда знаю? А у меня мама русская. Нет. Вовсе не дворянка, упаси бог, обычная мещанка. И жила в Польше еще до революции. Папа же у меня врач будет. Хирург? Нет, лучше терапевт. А из родного Ченгстхова я свалил, потому как крупно повздорил с двумя пьяными немцами. Кажется, даже кого-то покалечил. И теперь меня ищут, чтобы как минимум расстрелять. Вот и сбежал в самое просвещенное и передовое государство в мире, которому всегда симпатизировал. Ну, вроде нормально получается, так и буду действовать. Пока мы шли, деревья кончились, и показались одноэтажные строения. Похоже, застава. Оттуда пахнуло чем-то вкусным, и тут же остро захотелось жрать. Пока в речке плавал и нырял, нахлебался воды от пуза. И теперь, после этого купания, кишка кишке кукиш показывала. Ведь со вчерашнего утра ничего не жевал. Точнее, с позавчерашнего вечера. В пузе заурчало так громко, что даже лейтенант обернулся. Понимающе посмотрев на меня, он спросил: «Что, живот прихватило?» «Да нет, не ел давно. А у вас тут запахи, как в ресторане». Я лицом показал, какие именно запахи бывают в ресторане. Старшой хмыкнул. «Но-но, ресторанный завсегдатай. Дойдем до места, поговорим, а потом тебя, глядишь, и покормят». И уже обращаясь к бойцам, приказал: «Соболев, Петренко, давайте его ко мне, а я сейчас подойду». Меня завели в один из домиков. В комнате возле двери сидел дневальный. Рядом с ним на столе лежала толстая тетрадь и стоял телефон. Пахло ваксой, ружейной смазкой и армией. Я как будто оказался дома. Надо же, сколько лет прошло, а этот запах помню. Потом, оставляющую мокрые следы тушку, провели по коридору и, открыв дверь в дальнюю комнату, предложили сесть. Да, типичная, аскетичная армейская обстановка. В комнате стоял стол, два стула и лавки вдоль стен. На стене висел портрет Сталина, а чуть левее и ниже – Дзержинского. Ну, понятно, погранцы относились к войскам НКВД, поэтому и Дзержинский. Конвоиры молча стояли за спиной, и один возле двери, а другой рядом. Просидел я недолго. По коридору послышались шаги, и в комнату вошел давешний старлей. Сев за стол, он достал из ящика чернильную ручку, не проливайку, а обычную школьную тетрадь, и слегка прихлопнув по ней рукой, сказал: «Ну что, давай, рассказывай. Кто такой? Откуда? С какой целью перешел границу? Почему нет документов? Начинай вдумчиво и по порядку. Фамилия, имя, отчество». Он открыл тетрадь и, взяв ручку, остро посмотрел на меня. «Лисовский Илья Вацлович». Подумав, решил оставить свое имя, изменив только фамилию и отчество под липового папу, терапевта коренного поляка. «Хм, имя у тебя какое-то не польское». Погранец потер щеку и вопросительно поднял брови. «А у меня мама русская». Я, выдохнув, начал выдавать наспех заготовленную легенду. «Так говоришь, из-за чего с немцами подрался?» Допрос шел уже полчаса. Врал я вдохновенно, закатывая глаза, заламывая руки. Только что не подпрыгивал, показывая, какой им нарушитель белый и пушистый попался. Было только непонятно, поверил старлей или нет. Во всяком случае, смотрел доброжелательно, слушал внимательно и кивал головой в такт моим словам.